«Чудовище! Трирему хочет утащить в море чудовище!» — орал один легионер с выпученными глазами. «А, там Кракен! Мы все погибнем!» — перекрикивал его другой. Я посмотрел на префекта и заметил, что даже он напряжен, а ведь моряк и одаренный. Правда, его способность не боевая, он как-то с водой взаимодействует и может помогать маневрам своего флота и мешать вражескому. Сам не видел, случая не представилось. От солдат слышал, как они его за мастерство нахваливают. Объяснить иначе как паникой я поведение военных, участвовавших в боях, видевших сотни, если не тысячи смертей, я не могу. Это что-то вроде страха перед пауками, даже если они с ноготок размером или есть те, кто мышей боится или клоунов в цирке. Здесь, наверное, тоже что-то подобное. Фобия. Проявление коллективного бессознательного. Хотя, какое оно бессознательное? Это одна из любимейших забав морячков-легионеров – пугать друг друга. За время пути я сотни историй слышал о водных монстрах. Сначала принимал их за чистую монету, потом засомневался. Даже для волшебного мира они местами бредоватые. Но подумал, что это додумки над правдивой основой. А на второй день уже начал подмечать, как одна и та же история эволюционирует. Может, там и было когда-то какое-то зерно правды, но сейчас это что-то вроде пионерских байк, рассказываемых советскими школьниками в детских лагерях. Чушь, но рассчитанная на таких же, как ты, а потому страшная. Рассказчики же знают, чего сами боятся, и на это давят, пугая товарищей. «Анна, посмотри, что там», — распорядился я, — «только осторожно». Правда, окончание фразы она уже не слышала, исчезла. Я посмотрел на свое сопровождение и захотелось рассмеяться. Мани суку Анубиса камнями закидывал, а тут поджилки трясутся. Да и остальные двое, хоть и новички, но успели поработать на ферме, где почти два десятка монстров, если с приплодом считать. Откуда такая паника-то? Я уж не говорю о моряках. Надо бы посоветовать тезке пороть тех, кто истории про морских чудовищ рассказывает. А еще лучше, только тех, кто делает это в пугающем ключе. Кто про легкие победы бает, того не бить плетьми. Анна вернулась минуты через три, все такая же невозмутимая. «Бочка нужна», — сказала она, не дав пояснений. «Префект, организуете? Этот морской волк, оказывается, тоже ко мне поближе прибился. Вот что значит репутация. Именно так, с большой буквы. Я своих специально просил послушать, что про меня говорят на галере. В общем, крут я в их историях настолько, что им даже почти не страшно со мной плыть по морю. Если что, я как Калигула, любого кракена укокошу. Ага, вот только что и показали, чего стоит их доверие. Бочка нашлась, правда, она на галере, теперь уже пустой, все сбежали с нее, а то, того гляди, чудовище в пучину утащит вместе с кораблем. Анна сказала, что такой хватит, но надо воду заменить, в ней пресная была, ее для питья в пути используют. Все-таки две сотни человек на борту, примерно. Мани, да прекрати ты дрожать, выругался я, назначаю тебя старшим. Префект, ты не против, если к моим людям присоединятся несколько ваших бравых воинов? Даю разрешение, бери сколько надо, не показывая волнения, серьезным голосом распорядился морской волк. К сожалению, придется взять сколько есть, вздохнул я тяжко. Ты и вон ты. Да не падай ты в обморок, другой, молодой за тобой. Один тип, по возрасту ветеран, скорее всего, натурально чуть сознания не лишился. Наверное, больше всех байк наслушался за долгую службу, вот и стал таким нежным. В общем, выбрал я всего шестерых. Как, по ауре, я же вижу, кто того гляди обмочится, а кто почти спокоен или любопытство в них сильнее страха. Пресную воду за борт, соленой наполнить бочку. Отдал я простейший приказ. Анна мне рассказала, что чудовище имеется, самое настоящее, только мелкое, с меня где-то, и вообще непонятно, что у него за способность. Она его даже рукой потрогала и никакой реакции не заметила. Но вот древесину жрет с удовольствием и довольно быстро. Потому мы в бочку парусину положили, есть на борту запасные куски для ремонта. Так то случись такое нападение в море, то любой корабль затонул бы. Если бы на берег не вытаскивали, то и мы бы не заметили эту прилипалу, на вид больше всего похожую на каракатицу или кальмара с короткими щупальцами. Забросили его в бочку прямо с куском днища. Пускай кушает. Вот и вся охота. Подарю тварюгу Веспасиану, может, по милостиви ко мне будет. Монстр этот настоящий, у него и сфера имеется. Только бы не сдох в пути. К сожалению, я его контролировать не могу. Оно же сразу под воду ушло, как только его с борта сняли, и туман теперь в него никак попасть не может. Заодно появилось занятие для меня. Буду пробовать растворить туман в воде, чтобы и морское существо можно было подчинить себе. Полезно же, вот и я так думаю. Забегая вперед, скажу, что не сумел. Туман растворяется, но это-то и плохо. Становится неуправляемым, не могу я с его помощью брать под контроль кракена. Пришлось слить немного воды, чтобы башка чудовища над водой оказалась. Я сразу понял, что эта штука двоякодышащая, ведь к кораблю-то она присосалась под водой, а когда его вынимали на берег, кракен оказался на воздухе и довольно много времени там провел, но ничего с ним не стало. Может, видно, и воздухом дышать. Вот тогда и стали тренировки полезными. Я все оставшееся время провел, борясь с этой тварью, но так до конца и не победил. Круто сопротивляется контролю, даже лучше собачек. Непростая тварь. Правда, ответить не может, в отличие от тех же пёселей, только защищается. Про результаты я вам потом расскажу, а то неуютно мне, морской префект Метелу в спину недобро смотрит, спереть мой трофей хочет. Ой, как хочет. На всякий случай сказал ему, что не для себя тварь везу, а то вон, какими алчными глазюками зыркает. Обещал замолвить словечко перед императором, сказать, что без него бы не смогли поймать эту страшнейшую зверюгу. А вы не смейтесь, это и в самом деле опасная штука. Допускаю, что корабли из-за каких-то таких древогрызов и пропадают. Вот представьте, что ни с того ни с сего начинает тонуть ваше суденышко. Прогрыз в нем гурман морской дыру метровую. Вы удивитесь, но плавать умеют далеко не все, хоть и моряки, а особенно военные. Думаете, тут спасжилет у каждого из пробкового дерева? Хрен там. Все легионеры точно так же одеты в ларики, как и сухопутные. Ничем не отличаются. Допускаю, что по окончанию задачи сойдут на берег и потопают куда-нибудь в Испанию. Если вот этот тип монстров основная опасность, то понятно, почему маленькие рыбацкие лодочки редко подвергаются нападению. Как говорится, большому куску и рот радуется. Правда, у этой штуки он очень своеобразный, на терку похож или на рашпиль, точит дерево прям как заправский электрорубанок. Мы его подкармливаем деревяшками. Забавно наблюдать, моряки уже спокойно к чудовищу относятся, хоть одной галеры экипаж излечился от морской болезни травить пугающие байки, только теперь норовят палкой в монстра потыкать. Даже парочку выпороли за это, чтоб другим неповадно было. Виданное ли дело, чтобы в подарок императору палками тыкали? Только мне такое позволено. Кормлю я его так. Глава 17 про разные города и их обитателей. Когда на берег вышли, я понял, что не суждено мне подарить древоточце Веспасиану. Как мне бочку до самого Рима тащить? Она же здоровенная. Тут особую телегу надо заказывать. А тезка мой, Маркус, посмеивается. Знал, скотина, что так получится. Видно по наглой роже. Ну, ничего, я-то первым буду у императора. Так что правильно все обскажу. Как он зассал, не смог людей остановить от панического бегства. Мелко, конечно, недостойно римского гражданина. Но я подумаю еще как покрасивее сформулировать, время есть. До Рима еще топать и топать. А чего это вы меня не спрашиваете? Когда я римским гражданином стал, то есть взрослым, а я и сам не знал. Но, оказывается, год назад еще, ага. Папаша мой когда подоспел понаблюдать за унижением Гракха, так прямо и сказал, разуй глаза, а величайший из великих, у него же булы нет, он давно уже взрослый, хоть и мелковат на вид. Понимаете смысл? Если бы я ребенком был, то есть под его опекой, фактически собственностью его, то за меня бы примус отвечал, а так с меня спрос, с полноправного взрослого, нет, тень на него, без сомнения, упадет. Здесь пословица про сын за отца не отвечает, не работает, клановый мир-то, но уже весьма косвенно по примусу ударит. Высадили нас в портовом городе Остии. Говорят, что есть и поближе местечко, но там еще стройка идет. В римском стиле его назвали порт, то есть Портус Аугусти, четко и конкретно. А Остия это в дельте Тибра расположена, и отсюда до точки назначения аж 30 километров. Кстати, я, наверное, поздно спрашиваю, но вас не коробит, что я все в привычных вам единицах меряю. Если хотите экзотики и погружения, могу в милях или в актах расстояние указывать, чтоб вы помучились переводить. Ну, на самом деле, как и все древние единицы длины, они на части тела завязаны. Миля же значит 1000, то есть в данном случае 1000 парных шагов, Миллепассус. Легко прикинуть, что два шага это примерно 1,5 метра, есть и такая единица. Соответственно, 1000, 1,5 километра, плюс-минус. У меня линейки из будущего нет, точнее не скажу, да и местные не скажут, нет у них спутников, чтоб точно мерить такие большие длины. С актом сложнее, это прогон скота до отдыха. Вот тут уж не спрашивайте, почему он меньше 50 метров, вроде скот тут не с таракан размером. Короче, мне самому не нравятся эти все местные мерки, я их в уме до сих пор в привычную метрическую систему перевожу, так как все мои ориентиры в ней. Скорость пешехода 6 км в час, а не 4 мили. Да и с часом, как я уже рассказывал, здесь трудно. Он не постоянный. Так что будем считать, что мне не 20 миль топать, а 30 км. И звучит солиднее. Остия мне сразу не понравилась. Если бывали в портовых городах, то сможете догадаться, чем. Концентрация жулья тут до 100% доходит, а вонища раз в 5 плотнее, чем в моем любимом Геркулануме. Пока шли от причала до жилых районов, трижды нас попробовали обворовать и один раз ограбить. Самое забавное, что не нас с Анной, а наше сопровождение, мужиков в доспехах. Разобрались без проблем, конечно, но почти хором сказали: «Ночуем за городом». Но и тут от нас не отстали, увязались какие-то мутные типы. Видимо, не понравилось им, что двоих товарищей прирезали и в канал сбросили. Обидчивые какие. Как кошелек у мания спереть, так мы первые. А в канаву за это с выпущенными кишками, не хочу. Нет уж, задумал преступление, будь готов к воздаянию. Сначала о нем и думай. Кстати, очень хорошие ребята эти грабители оказались. Их собралось человек 30, так что они и лагерь нам разбили. И потом, с утра, до самого Рима донесли на импровизированных паланкинах. Сами сделали как могли. Я же говорил, что моя способность конкретику не передает. Не мог я их принудить сделать как мне надо, так что вышло только как они смогли. Укачивает немного, сразу видно, что не умеют важных людей на руках носить, но опыта им уже не приобрести. Несмотря на качку, к которой мы почти привыкли за время морской прогулки, добрались, можно сказать, с комфортом и с ветерком. Почти всю дорогу заставлял этих уродов бежать. Они парни жилистые, ни один не сдох. Особенно такой поездкой мои охранники были довольны. Когда еще им доведется на паланкине покататься? Да никогда. Разве что потаскать. Пожалуй, только они и привлекли внимание народа, когда мы входили в город. На нас с Анной так не смотрели, как на легионеров, которых тащат здоровые мужики бандитской наружности. Впрочем, тут у всех она такая. Сам город окружен стеной, которая и является административной границей. Рим – это только то, что внутри нее. Но пригород небольшой совсем, даже до километров в ширину не доходит. Мне показалось странным, что за стены города вынесены самые полярные вещи. Вонючие гадкие производства, которым не место в городской черте, и шикарные загородные виллы, сады, некрополи. Ну и таберны придорожные, куда ж без них. Не в город же иногородних гостей пускать. От морячков слышал, что где-то здесь, за городом, должны быть еще храмы чужих богов, вроде египетских. В черте города их запрещено строить, своим места мало, но с дороги ни одного не увидел, подтвердить не могу. Разбойников я сдал городской когорте, аналогу полиции в будущем. Мы своим необычным видом сразу привлекли внимание стражей порядка, так что нас остановили еще в воротах. По прошлой жизни помню, что у всех ворот названия есть, но сами их не помню. Выглядит внушительно. Какие же недовольные рожи корчили местные псники. Ужас. А все потому, что избаловали их. Не хотят заниматься правопорядком. Когда-то их создали как противовес преторианской гвардии. Даже численность такая же была изначально, а теперь вдвое больше стало. 1000 их. Преторианцы крутые парни, лучше над ними перевес в численности иметь. Только когда старший разглядел, что двое одаренных пожаловали, сразу понял все. И тут же его легионеры шелковыми стали. А уж когда я помахал перед носом бумагами с печатями, то и вовсе настроение у всех поменялось на заискивающее. Сказали, что деньги мне занесут лично после продажи этих сволочей на рудники или на арену. Тут так заведено. Уголовники – это еще и товар. Цены хорошие точно не дадут. Каменоломни и рудники – это государственная вотчина. А именно туда чаще всего преступники отправляются. Скидывают частники негодные того по дешевке, или тех, кого продать не смогли после очередного гальского или испанского похода. В будущем ходят разные мнения о положении рабов в Риме, но почему-то забывают уточнить, что и рабы разные, и хозяева. Естественно, частный владелец, в среднем, лучше относится к своему имуществу. А на каменоломне нет хозяев, тут только надсмотрщики, которые не владеют никем из работников, и отношения соответствующие. Как ваш сосед, который плюет на пол и бросает окурки в лифте, а дома, почему-то, так не делает. Ну, сдох и сдох, не сосед, раб на каменоломнях. Одним больше, одним меньше. А для владельца гражданина, это вложение. Вроде бы, в поздние времена рабами даже мериться будут, хвастаться. Типа, у меня есть отдельный раб надевать синие сандалии и отдельный для розовой тоги. Так что повезет этим бандитам, если на игрища попадут. Результат один и тот же, как на каменоломнях, только побыстрее отмучаются. А вот интересно, где сейчас игрища проводит? Колизей-то еще строится, его только еще заложили, если вообще в этой реальности он будет существовать. Только местные его так не называют. Это Флавиев амфитеатр, в честь рода Веспасиана назван. Кстати, старший из встреченных полицейских неодаренный, только глаза открыты. Но и он не центурион, всего лишь декан-десятник. Видимо, вот для таких случаев назначили, чтобы кого не надо не обидеть. Ну, и к лучшему, а то я уж хотел натравить этих бандюков на легионеров, чтобы уж точно поняли, что недобропорядочных граждан я привел. Правда, эти к гражданам и не питают пиетета, основная их задача плебс разгонять, когда те к бунту близки. А плебей, как известно, тоже граждане, хоть и незнатные. Даже до дома нас проводили, теперь будут знать, куда денежки занести за 30 единиц специфического товара. Жить мы будем в доме Габиев. Есть у отца недвижимость в Риме, он ею пользуется, когда приезжает сюда по делам. Не часто случается, но иметь жилье надо, небольшое, по словам примуса, но зато в городе холмов, то есть в аристократической части, что статусу сенатора все-таки соответствует. Впрочем, пока мы шли, не заметил я ничего особо аристократического, видимо, даже элитные места на подклассы делятся. Те же засранные улицы, толпы народу, правда, тут больше иноземцев. Лавки, попины, термополии, терм много и здоровенные такие. Я подобного не видел в наших провинциальных краях, что, в общем-то, неудивительно, город-то больше, а бани здесь, это что-то вроде мужского клуба, а не простые промывочные. Есть места, где можно пообщаться, в кости перекинуться. Вроде как к некоторым прилагаются спортплощадки. Хотите посмеяться надо мной? Сейчас я дам вам повод. По Риму уже слух гуляет, что великий морской префект Марк Цицилий Метелл изловил кракена живьем и подарил его императору Веспасиану. Только мнения расходятся. Одни говорят, что этот кракен больше, чем тот, которым Калигула весь Рим накормил, и ждут угощения, а другие говорят, что этот другой, несъедобный. Префект-паскудник, как только мы скрылись с глаз, перегрузил бочку на самое маленькое суденышко и вверх по Тибру да к самому Веспасиану лично отправился. Вот такая она политика. Я уже люблю это место. Открывай, собака. Наш провожатый от всей души молотил в дверь, когда довел нас до места. Хозяин пришел. Спустя минуту смотровое окно в воротах открыл мужчина с заспанной мордой, явно с похмелья. «Где хозяева-то?» – оглядел он нас и изумился. «Это дом сенатора Примуса Габия Феликса, а не какой-то там швали». Легионер из городской когорты покосился на нас подозрительно. «Ну да, по нам же видно, что мы провинциалы, причем дремучие. И одеты не так, и говор не тот, и по сторонам пялимся, как настоящие деревенщины. Если бы лично не видел отношения к нам декана, то, наверное, уже попытался бы скрутить тех, кто выдал себя за граждан. Здесь это один из самых больших грехов. Анна, успокойся, остановил я спутницу от убийства на глазах у стражей порядка. Сейчас я все улажу. Я посмотрел на того, кто так и не открыл нам дверь, попытался понять, кто это. Видно через окошко немного, так что не понял. Для раба одет слишком богато, для вольного, бедно. Да и ведет себя слишком нагло. Впрочем, это деление на рабов и нерабов пришло из нашего будущего. Здесь большой разницы между купленным рабом и слугой иноземцем не делают, они оба называются сервус. Есть несколько юридических нюансов, но в умах граждан эти два понятия часто тождественные. Значит, не узнал меня, пьянь подзаборная, прошипел я злобно. Грубить сыну хозяина вздумал, струйка синего дыма вошла в нос наглеца, и тот сразу же поспешил открыть дверь. Легионеры, вроде бы, успокоились. «Так бы сразу», — сказал я довольно. «Уважаемые, не желаете ли отдохнуть в тени?» — спросил я двух провожатых. «У нас служба», — пробормотал один, а второй явно хотел войти, оттого покосился зло на напарника. «Тогда не смею вас задерживать», — я важно кивнул и для порядка приказал привратнику. «На колени». «Естественно», — вслух сказал только для легионеров. «Управляю я мысленно». Тем временем во двор высыпала вся прислуга, рабы в основном. Я Марк Габия Апиций, сын примуса Габия Феликса. В Риме я впервые, до этого жил в Геркулануме и в Помпеях. Тут стражники что-то сообразили наконец-то и один спросил другого шепотом. Я думал, он такой же здоровый, как его отец. В тишине двора, отсеченного от улиц высокой каменной стеной, его низкий голос чуть ли не эхом загулял. Я обернулся, а легионеры из городской когорты потупили взгляд. «Одаренный я, мне большой рост не нужен, чтобы чудовищ покорять. Даже если они ходят на двух ногах», я демонстративно указал пальцем сначала на непочтительного привратника, потом на стену, и тот с безразличным лицом принялся биться об нее лбом, пока не потерял сознание. На стене осталось кровавое пятно. «Вымой», ткнул я в первую попавшуюся женщину, а та сначала отшатнулась потому, что только что видела, что я именно так указал пальцем на того, кто сейчас валяется с разбитой мордой. Замешательство длилось недолго. Придя в себя, служанка мгновенно принялась выполнять приказ, убежала за водой. «Может, все-таки зайдете?» – спросил я легионеров. Выпить воды в такую жару было бы неплохо. Мужчины сглотнули и поспешили попрощаться. «А почему мы стоим? Кто разместит уставших в дороге путников?» – сказал я таким тоном, будто уже давно о таком распорядился, а никто и не спешит выполнять. Тут же началась суета, люди забегали, но к нам никто не решился подойти. «Вот ты», — я ткнул в раба, который выглядел приличнее остальных. Не внешне, в этом смысле они все одинаковые. Аура у него не содержала признаков испуга. Я истолковал это так, что на нем нет никакой провинности, не чудил, пока хозяев не было. «Да, господин», — поклонился он, — «чем могу служить? Покажешь мне все здесь. Как тебя зовут?» «Хозяин примус зовет меня Ганнибалом», — говорит, — «похож очень». Раб удивился. «К ним по имени только по приколу обращаются. А так, обычно, раб, Експ, Сервус или мальчик, Експ, Пуэр, независимо от возраста. Слепой на один глаз, что ли?» Я присмотрелся и не нашел ничего общего с карфагенским полководцем. «Вообще другой типаж». «Так и есть, господин. Вы мудрый и прозорливы, лесть никак не отразилась в ауре. Видимо, это обычно формула вежливости. С этого дня ты будешь управляющим. Заберешь у него все ключи и принесешь ко мне. Потом, а его самого, в кандалы. Есть здесь комната для наказания рабов? Я же уже рассказывал про этот милый римский обычай воспитания провинившихся рабов. Есть, господин». Возражать не стал. «Значит, с социальным статусом наглеца я не промахнулся. Когда придет в себя, пусть тебе дела передает. Мое доверие он утратил». Ганнибал низко поклонился, но никакой благодарности или неприятия я опять не заметил. Пофигист, видимо. Римляне вообще предпочитают, чтобы рабы управляли их имуществом. Логика железная. Свободному есть смысл воровать, а рабу – нет. Ну, украдет он мешок золота, например, или зерна. А что он станет с ним делать? Зачем ему деньги? Сбежать? Ха-ха. С беглыми рабами здесь не церемонится. «Ганнибал, а где охрана поместья?» — задал я вопрос, интересовавший с того самого момента, как вошел через ворота. «Хозяин примус говорит, что если кому-то будет очень надо, то и не поможет, а от лихих людей и городской когорты достаточно. Экскурсия мне понравилась. Не знаю, почему примус отзывался о доме как о маленьком. По меркам столицы, думаю, даже очень неплохо. Видели мы по пути, как простой плебс живет. Небо и земля. Тут даже небольшой садик имеется, с деревцами и клумбами. Именно в него мы и вошли, сначала, а не сразу в дом, как в городской застройке в Геркулануме. Правда, домус и сад окружен еще дополнительной стеной, внутри которой все и прячется от соседей. Оказалось, что Ганнибал как раз садовником и числится. Вы уже заметили, какой я мастер назначения делать. Сначала новичка назначил деканом, теперь вот садовника управляющим. Естественно, отцовские комнаты мы занимать не стали, а остальные спальни все одинаковые, весьма аскетичные. Их, между прочим, немало, но сами они крохотные, самые большие где-то 2 на 3 метра, а остальные и того меньше. Собственно, точно так же и в других домах, где я был, заведено. Ничего в этом уникального нет. При всей репутации римлян как развратников в будущем, Спальни у них весьма аскетичны. С греками, наверное, путают. Я так думаю. В остальном же планировка довольно стандартная. Атриум с имплювием. От него комнаты в две стороны. Дальше перистиль. Такое местечко, окруженное колоннами, вроде внутреннего сада. Но у поместья имелся сад и внешний, справа вдоль всего здания. Этот, внутренний, похоже, просто дань моде, чтобы летом можно было вкушать яства, глядя на сад. Для этого с торца здания имеется эксидра, что-то среднее между гостиной и верандой. Естественно, и триклини есть, он напротив справа. Но это уже место под крышей и со стенами, а не открытое как эксидра. Слева снаружи домуса, на противоположной стороне от сада, пристройка, что-то вроде казармы, где и разместились солдаты, пришедшие со мной. Там же кухня, наполовину открытая, но с навесом, комната для рабов, и какие-то хозяйственные помещения, вроде складов для продуктов, зерна и вина. Я туда заходить не стал, побоялся настроение благостное испортить. А вот отделка у дома, прямо скажем, паршивенькая. Ни мозаик, ни росписи, все обшарпанное. Понятно, почему охраны нет, воровать-то нечего. И еще один неприятный момент, поместье не подключено к водоводу. В общем-то, логично, если не живешь в городе постоянно. Да и есть нюанс, разрешение на врезку в акведук для частного дома дает император лично, а у примуса Габе с ним не самые лучшие отношения. Но это, скорее, беда для рабов. Городские-то источники воды никто не отменял, работают они, хоть и пить из них страшновато. Наслышан я еще в прошлой жизни, что римляне свинец применяли для труб, не только для их самих, но и как герметик. А это, как известно, не самый полезный металл для человеческого организма. Но деваться некуда. А за чей счет банкет, спросите вы? А я отвечу, за отцовский, точнее, за семейный счет Габиев. Так звучит лучше. То, что я поживу в особняке какое-то время, не перекладывает на меня обязанности по содержанию этого домуса. Ключи мне принесли, я проверил, что там с наличностью. Не скажу, что прям можно шиковать, но на жизнь хватит. Так что, возможно, я и погорячился с тем, что воровать нечего. Запасы есть, поживиться можно, но ведь и дом не пустует. Рабы будут защищать имущество хозяина ценой жизни, иначе им самим потом не поздоровится. Когда я раздавал наставления кухарке, приказывая не лить гарум и мед в еду, она несколько растерялась. Почти все рецепты, которые она знала, требуют эти ингредиенты. Ну, кроме хлеба разве что. Я уж подумывал о том, чтобы самому пойти на кухню, но от того, чтобы прослыть чудаком, спас случай. Пришел посыльный от соседей и принес приглашение отужинать в их доме. Очень мне не понравилось оно. Приглашают не только меня, но и Анну. Неужели хотят над деревенскими простачками посмеяться? Ганнибал, кто такие эти сервели? Спросил я у нового управляющего. Какие именно сервели, господин? Нравится мне, что меня Доминусом зовут. Еле и по сердцу растекается. Так, я заглянул в приглашение. Не поленились, написали. Не устно позвали. Публи сервели ватия и саврик, прочитал я. Ах, эти, сказал раб и тут же испугался своей непочтительности к патрицию, пусть и не хозяину. Они не соседи, их поместье далеко. Наши соседи сервели из рода Агала. По делу говори, перебил я строго. Мне еще не хватало родословные каких-то сервелиев изучать, в каких они отношениях с примусом. Вати, захеревший род, хоть и патриции, их лучшие времена прошли лет 100 назад. Они служат при Веспасиане, а к Габиям нейтральны, насколько я знаю. Но сами понимаете, что может знать жалкий раб. Не юродствуй, я знаю еще меньше, прервал я самоуничижение. Он так может довольно долго на себя поклеп наводить, слышал уже за сегодня и не раз. А что от нас хотят, как думаешь, и откуда узнали, что я в городе? Так Ватия и Саврик как раз городской когортой командует, пояснил Ганнибал. Ничего себе, захеревший род, возмутился я. Так в их роду и преторы раньше были, и консулы. Основатель рода и вовсе монетарием служил при республике, по сравнению с предками. Ладно, ладно, понял я, что не разбираешься в раскладах, но и на том спасибо, отмахнулся я и повернулся к Анне. А ты что думаешь? На самом деле я немного подофигел от того, сколько простой раб-садовник знает. Недооценивают тут слуг. Они, поди, только и делают, что господам своим кости перемывают. Нет тут других развлечений для них, ни телека, ни интернета, да и книги в их грязные лапы не попадут. Вот, поди, и сплетничают с утра до вечера, играют в испорченное радио. «Не понимаю», — ответила женщина. «Чем важен командир городской когорты?» «А тем, что это, скорее всего, приближенный самого Веспасиана. И приглашение это, проверка, перед тем, как мы предстанем пред его светлые очи». «Не понимаю», — Анна посмотрела мне в глаза, настаивая на подробностях. «Императора в гвардии меняет, то есть преторианцы. Точнее, без их помощи это сделать невозможно. Суровые и умелые вояки. Они так-то все верные и неподкупные, но это только до поры до времени. Наступит кому-нибудь на больную мозоль, и прирежут во сне императора. А чаще просто-просто отвернуться, когда его душить будут или стилусом тыкать. Все еще непонятно, на самом деле я не знал, всегда ли так было, но Нерона, именно так и сместили с должности, несмотря на то, что он задонатил им по 15 тысяч сестерциев в честь своего восхождения. Если что, то донаты, это не жаргон, а древнеримская тема. Так называются выплаты поверх жалования помимо зарплаты. За победу, хорошую службу. Не совсем аналог премии, ближе все-таки к подарку под хорошее настроение. После смерти Нерона династия Августов на троне прервалась, наступил год гражданских войн, называемый годом четырех императоров. Там тоже не обошлось без преторианцев. А потом Веспасиан пришел к власти. Неудивительно, что он с недоверием смотрит на этих гвардейцев и увеличил численность противовеса этим опасным типам. Ведь преторианцы – это что-то вроде спецназа, шпионов, гвардии и полиции одновременно. Все, что относится к охране государственности – это их дело. Какой-то полис вздумал бунтовать. Можно и отравить по-тихому. Преторианцы займутся. Они и к легионам присоединялись как поддержка при бунтах. Да даже прирезать пару преступников вместо гладиаторов – и такое им поручал император, чтобы показать народу, что их покой охраняют надежные воины. Чего они не делают, так это не участвуют в завоевательных походах. Как я уже сказал, их дело охрана порядка в империи в целом и в Риме в частности. Кроме городской когорты преторианцев войск в городе нет, догадалась Анна. Именно. А Быкова командовать стражниками Веспасиан не поставил бы. Он доверяет этому Ватию. И еще заметь, он единственный пригласил. Уверен, что кто-нибудь еще хотел бы послушать истории о том, как мы суку Анубиса ловили. Согласна, вы мудры, Маркус, ровным голосом отвесила комплимент Анна, как кусок мяса на весы бросила. Никакого удовольствия, кто ж так льстит, надо будет Ганнибалу поручить дать ей пару уроков. Шучу, зачем мне еще один безэмоциональный лизоблюд, Ганнибал. Я повысил голос, но он, оказывается, никуда и не уходил. Я ж и в самом деле его не отпустил. Не сказал об этом прямо. Где вещи моей разлюбезной матушки, Попей Фелиции? Прикажи какой-нибудь служанке одеть Анну не слишком броско. И прическу сделать. Есть понимающие в поместье, как-нибудь, имеются. За самой Матроной ухаживают, когда она здесь появляется. Вот Германия, например, или Га. Да мне не важно, как их зовут. Лишь бы дело знали. Лучше зови-ка обоих. Все, свободен. Ганнибал не ушел. Что-то еще. А вам кто поможет нарядиться? Задал он очевидный вопрос. Так пойду, отмахнулся я. Я и к Веспасиану прямо в этом хотел идти. Раб аж рот открыл, потом с клацаньем захлопнул пасть. Кстати, у него полон рот зубов, что для его возраста и положения весьма удивительно. Местные всегда смотрят на зубы, чтобы оценить прочность костей. Они говорят, что зубы – это выступающие кости. Если они гниют, то раб такой же гнилой изнутри. Твоего мнения я не спрашиваю, сказал я на всякий случай. Иди, зови служанок. Анна, а ты за ним, покопайся в мамкином сундучке, отбери несколько нарядов. Господи, начала она выдвигать возражения, но я вскинул руку, заставляя замолчать. Знал ли я пословицу, что по одежке встречают? Конечно, римляне эту пословицу возвели практически в абсолют. Это же сословное общество, понимаете? А паспортов-то у них нет. Одежка и есть их паспорта, по ней они определяют положение человека. Ну и по висюлькам разным, вроде медальонов и особых цепей. На первом месте в одежде стоит цвет. Натуральные цвета – это для бедняков. Состоятельные люди могут позволить себе крашеную ткань. Естественно, и у краски есть своя иерархия. Какие-то красители попроще и весьма доступны, какие-то дороже. Например, почему пурпур – это королевский цвет? Потому, что из моллюсков добывается, а в одном его всего-то капелька. Представляете, сколько их надо, чтобы, скажем, плащ покрасить. Вот и я был в шоке, когда узнал, что преторианцы ходят в пурпурных плащах. По ним и понял, что за нами присматривают, когда нас провожали в поместье Габиев. Ну, а потом уже одежка классифицируется по типу тканей, их издалека трудно оценивать, потому и на второе место ставлю. Ну, и на третьем сам тип одежды, про это я уже говорил, кажется. Типа, для мальчиков туника, для мужика, тога поверх, а чужеземцам нельзя. Ну и побрякушки, как же без них, перстни, браслеты, золотую цепь, как на дубе, чтоб кот по ней мог ходить. Кстати, коты здесь есть, похожи на наших, такие же наглые морды. Так что же на тебе-то, спросите вы, а я сейчас расскажу. Та самая Ларика, которую чудовище подрало, я так и не стал ее ремонтировать, заказал новую, а эту, с драной спиной, на память оставил. Знаете, как шрамы на мордах немецких офицеров, они специально так фехтуют, чтобы рожу изувечить. Типа, доказательство доблести, вот и у меня оно есть, но съемное, а пусть смеются. Я хоть по статусу и взрослый, а уверен, что как к дитю ко мне будут относиться, так что мне не просто можно, а положено так себя вести. Бриться мне не надо, так что, считай, я уже готов к выходу. А вот Анна, оставь свой капис, мы жрать и выслушивать насмешки идем, еще прирежешь кого-нибудь. Одна из служанок торжественно улыбнулась. На лице читалось, я же говорила, глава 18, финальная, на подначки не поддавайся, прежде чем кого-то бить, спрашивай моего разрешения. Отпустив провожатого, я последний раз повторил наставление, намереваясь постучать в ворота поместья Вати и Саврика. Он и в самом деле далеко не сосед, долго до него топали, благо, ни в город Низин, где в тесных улочках не мудрено и заблудиться. Нет, за безопасность я не переживаю. Хоть из оружия у нас с Анной всего лишь по маленькому ножику, их этикет допускает, мы и сами оружие, зачем нам мечи, шучу, конечно, меч в этом мире очень полезен, и на улице, да и на пиру, пожалуй. Эх, как бы выглядело мое знакомство с Гракхом, если их бы с собой и в гостях таскали. Для себя у меня тоже было напоминание, найти того, у кого можно спросить, как ходит на прием к императорам. Наверняка там все не просто так. Слышал, что в средневековье короли любили промариновать месяцами тех, кто хотел их аудиенции. «Входи, Доминус, тебя проводит», — сказал мне раб, открывший ворота и указал на женщину рядом, тоже рабыню. Честно говоря, я был несколько ошарашен, потому что привык к Иерус. Не то чтобы это было неправильно, так нередко обращаются не к хозяину, к постороннему. Доминус, это при очень большой разнице в статусах. Я думал, что мальчишку в Ларике как раз Херусом и назовут. Видимо, накрутил я себя слишком, и меня вовсе не собираются пробовать на прочность. Или, наоборот, меня уже начали проверять от самого входа, только я не понимаю чем. Вообще, Херус это обращение нижестоящего по положению к вышестоящему, то есть для меня, взрослого патриция, сенатор, Херус. Примерно как господин в вашем будущем, а Доминус это вроде повелителя, наверное, то есть к императору, нормальное обращение с моей стороны, простого малолетнего патриция, можно обращаться по должности, по роду деятельности, по именам, редко, только в кругу семьи, да и то, проблемно, по номеру удобнее, во избежание путаницы, чаще с паномену или когномену удобнее, так что лучшим вариантом, например, на встрече с Веспасианом было бы император Веспасиан, к замужней женщине, Матрона плюс личное имя, хороший вариант, но можно и Домина, при большой разнице в статусах, в принципе, и к мужчинам так тоже нормально, Доминус плюс какая-то часть имени, если хотите самоуничижением позаниматься, ну и эпитетов целая куча входу, почтенный, уважаемый, добрый, богоравный, благословенный, для женщин. Прекрасное, несравненное и тому подобное, на что фантазии хватит, любой комплимент сгодится. Ну, и закончу про рабов. Я уже говорил, что имен у них нет, потому просто раб или мальчик, самые ходовые обращения. Кажется, я повторяюсь, да, волнуюсь, мысли путаются. Если уж на деревенской вечеринке отчудил, то здесь, наверное, вообще сплошные важные люди будут. Вдох-выдох, готов, едва мы вошли, как встретили знакомого, он тут же сбил мой настрой, перестал разговаривать с какими-то мужчинами и пошел нам навстречу. «Маркус, рад тебя видеть», — гней тернец и раскрыл руки для объятий, поставив кубок с вином на столик. «Помните, что я говорил про обращение, по имени, это только к друзьям или в кругу семьи в неофициальной обстановке?» «Гней», — ответил я тем же, — «как же я рад тебя видеть, хоть одно знакомое лицо в этом шумном улье». «О, и Анна здесь, позволишь обнять тебя по-дружески, амазонка?» Он, улыбаясь, расставил руки, но шаг вперед не сделал, отступил, все такая же неприветливая, радушие с его лица никуда не делось, несмотря на неудавшуюся попытку подката. «Маркус, а ты чего такой хмурый? Каждый раз, когда тебя вижу, становлюсь таким», — Тернец и напрягся. «Что такое? Чем я тебя обидел, друг? Аво, римлянин публично другом не каждого назовет». «Да что ты, друг, опять я отзеркалил обращение. Все с точностью да наоборот. Меня совесть мучает. Слухи разнесли, будто это я как Геркулес отлавливаю чудовищ, а ведь центурией-то командовал именно ты. И вклад твой был не меньше моего». Гней Тернец и улыбнулся и отодвинул край тоги, за который закатился знак легата. «Моя награда чуть более материальна, чем какие-то слухи», — улыбнулся он. «А Тит получил свою центурию, погиб». Легат сделал скорбное лицо, но аура выдавала радость. «Не знаю, что там между ними произошло, но надо с ним быть поосторожнее. Вообще не вижу поводов для радости и придумать не могу. В бою, на всякий случай, уточнил я». «Да, помнишь твой клевец? Я тогда использовал фразу «острый молот», а Гней провел параллель с клеванием. В Испании восстал один легион, и моим первым заданием было призвать их к покорности. Но они же точно так же вооружены, как и мы. Вот тогда мы с Титом и вспомнили про твою придумку. Сделали подобное уже в кузнице. На длинной палке острый шип, загнутый вниз. Вроде как у камнеломов, их кирку за образец и брали. Понимаю. Сверху, заклевали, никакие сомкнутые щиты не помогут, догадался я. В этом весь Рим. В будущем говорят, что китайцы плагиаторы и пираты, но вот вам другой пример, даже пожестче. Те хоть порох и бумагу придумали, а римляне только заимствуют, но применяют так, как изобретателям и не снилось. Все доводит до совершенства. Милый Гней, а что это за мальчик рядом с тобой? Он пришел со своей мамой, какая-то довольно молодая женщина, даже девушка, наверное, подошла к нам. Прервала Гнея, зараза, и он недорассказал, что стало с Титом. Мне пришлось поднять руку, чтоб на всякий случай остановить Анну от необдуманных действий. Она дама импульсивная, а про обращение мальчик вы уже знаете. Нет, ко мне и раньше так обращались, но тогда и в самом деле был мальчиком, а теперь-то взрослый. Милая Флавия, познакомься с Маркусом Габием Апицием. Гней помог разрешить неловкую ситуацию. А это премия Габия Ханна, его правая рука и помощница. Апиций, это он вот такой. Девушка сказала это очень громко, и теперь уже все обратили на нас внимание. Десятки взглядов разной степени напряженности принялись разглядывать меня и Анну. Я их физически чувствовал. Анна тоже занервничала. «А каким ты представляла меня, прекрасная Флавия?» Молодой женщине комплимент понравился. «Ну, вот таким». Она подняла руки вверх, даже встав на цыпочки, а потом опустила их через стороны, как в школьной гимнастике. «О, ты только что в точности описала моего отца, примуса Габия Феликса, только по ширине он поуже. Вот настолько», — я показал пальцами сантиметра три. Женщина засмеялась довольно приятным смехом, выдающим весьма искреннюю особу. «А почему ты так странно одет, Маркус?» Тут же она перешла в контратаку. «Но хоть не мальчик, у него склонность к греческому театру», — ухмыльнулся Гней Тернецей. «Готов спорить, что он хотел развернуться спиной и показать, как анубисова псина рвала ему спину». «Так, ты все такой же прозорливый, друг Тернецей, пришлось признать мне». «Так покажи», — в разговор включился кто-то из других гостей. Я молча развернулся, показав заплатку. «Ох», — восхитился женский голос. «Только благодаря командиру Гнею Тернецею и остался жив», — объявил я толпе. «А мы слышали иное», — не унимался все тот же голос. «Наверное, часть правды в этом есть, но последний удар нанес именно досточтимый Гней Тернецей, лично. А в десятером 400 дезертиров приструнить тебе тоже кто-то помогал? Ты же сам сказал, что в десятером, а не один», — я улыбнулся. «Ну, я лично прирезал не больше полутора десятков. Вот Анна, наверное, сотню прикончила», — я указал на свою спутницу. 74, поправила она абсолютно нейтральным голосом. «Ха-ха-ха». Вперед вышел довольно пожилой мужчина с кубком вина в руке. Выглядел он несколько замученным, видимо, такое впечатление сложилось из-за излишней худобы и легкой небритости. От этого его немаленький нос казался еще больше. Почему-то я сразу решил, что это хозяин дома. Гней одними губами мне это подтвердил. Спасибо ему, второй раз выручает. Может, и к покорению троих египетских жрецов сотней наемников ты не имеешь отношения? О, там я был. и к стыду своему, вышел из сражения без единой царапины. Не иначе как боги были на моей стороне. Большая часть победы принадлежит Анне, я сделал шаг влево, чтобы общество увидело ее, стоящую у меня за правым плечом. Естественно, она выше меня, но и я немного подрос за последнее время. Вы только посмотрите на него, Вати отсалютовал кубком. Настоящий римлянин. Хозяин дома завладел вниманием гостей и начал лекцию. Говорят, что нынешняя молодежь забыла заветы предков, а я вижу иное. Вот вам пример благочестия, Експ. Пиетас, да-да, тот самый пиетет. Этот юноша следовал воле богов и презрел богов египетских и их жрецов. Может, кто-то скажет, что ему не хватает верности, Експ. Фидес, а вы знали, что ему не досталось ничего из захваченных трофеев, что его отстранили от работы на псарне. Все принадлежит его семье и друзьям. Я уж не говорю о твердости, Експ. Санстантия, он как был дерзким наглецом, так им и остался. Последняя фраза вызвала смех у гостей, напрочь перечеркнув всю серьезность обстановки. Все отсалютовали кубками и отпили вина. Видимо, это был такой тост. А если кому-то этого мало, то замечу, что вино, которое мы пьем сегодня, сделано по рецепту Апиция Калигулы. Вати опять отсалютовал кубком гостям, как бы приглашая попробовать. Заметьте, я лишь передал людям рецепт Калигулы, но молва поставила мое имя в названии первым. Парировал я это замечание, только теперь заметив, что вино светится волшебством. Это явно испытание медными трубами. Нужно придерживаться скромной линии. Уверен, что смотрит, как я буду реагировать на похвалу сверх меры. Хитрецы, что еще придумают? Маркус, может, ты снимешь уже свои железки? Уверен, под ними у тебя настоящая тога, подобающая патрицию. Улыбнулся мне Гней. И то правда. На плечи давит, можно и снять. Анна мне помогла, и я предстал перед обществом в приличном виде. А твоя амазонка ничего не хочет снять? Вперед вышел какой-то щеголь. Мне опять пришлось поднять руку, чтобы Анна не проявила характер. Надо сказать, что несмотря на старания служанок, римлянкой она не выглядит. Смуглая слишком, загорелая. Женщины из высшего общества предпочитают быть похожими на мраморные статуи, вплоть до того, чтоб синие прожилки проступали, как на этом самом камне. Да и украшений на ней нет, кроме ножа на поясе. Как вы понимаете, более ни у одной женщины на этом пиру такого украшения нет. Довольный собой и видя, что я не отвечаю, сам и запретил вмешиваться Анне, этот мужчина не только не остановился, но и продолжил в том же духе. «Там нет моей заслуги, и там я ни при чем», — передразнил он меня, делая голос писклявым. «А, может, ты предпочитаешь быть пассивным? Может, ты не знаешь, что значит быть настоящим мужчиной? Так повернись ко мне своей маленькой попкой, я покажу, где твое место». «Нет, я, конечно, понимал, что это провокация, и, скорее всего, заранее спланированная. Понимал и то, что покажу сейчас свое уязвимое место. Но вот знаете, бывают такие моменты, когда понимаешь, что поступаешь неправильно, но ничего поделать не можешь. Наверное, я и в самом деле настоящий римлянин. И это проявление твердости как обязательной добродетели. Нет, одно дело я все-таки сделал лично и без чьей-либо помощи. Начал я, а этот хлыщ меня перебил. Да ну, и что же это было? Заплакал, обмочился? Нет, к сожалению, я сделал гораздо более позорную вещь. Я уверен, что раз вы так много обо мне знаете, кажется, даже больше меня самого, мой рот скривился, то вам интересно, что произошло между мной и сенатором Гракхом. Я увидел в аурном зрении, что хлыщ напрягся и начал активацию какой-то способности. Он был одаренным, как и очень многие на этом пиру. Высший свет, как-никак, он тоже приставал ко мне с подобными греческими пороками. Не люблю я их, я картинно-притворно вздохнул, и от моей руки к хлыщу потекла тоненькая струйка, похожая на голубой дым, который тот без труда перенаправил в сторону. Правильного провокатора выбрали. Дар у него что-то вроде ветра, кажется. Только, Анна, помоги-ка, я уже понимал, что женщина давно ждет позволения действовать, и уже через мгновение тот тип ботал ногами, в то время как Анна держала его за волосы на вытянутой руке лицом ко мне, и быстро, и сильно. Несколько голосов ахнули, и не только женские, прошу заметить. Аура мужчины пришла в беспорядок, он попытался применить свою способность против нового врага, но было поздно. Туман достиг цели. «Отпускай», — скомандовал я. Анна разжала хватку, и мужчина упал на пол, как тряпичная кукла. А помощница оказалась у меня за плечом еще до того, как тело щеголя коснулось пола. Вряд ли вам кто-то расскажет, что тогда было. Никто не захочет быть тем, кто поспособствовал распространению позора Гракха. Но я не только добродетельный, каким меня хотел представить хозяин этого гостеприимного дома, я исполнил глубокий кивок в сторону Исаврика. Иногда, к сожалению, впадаю в ярость и безумие, как германские берсерки. Не слышали про таких? Я полностью завладел вниманием. В атриуме наступила тишина. Ну, наверное, я льщу себе. Все-таки Анна гостей интересует больше. О, вижу по ауре, что у вон того доблестного мужчины с мужественным лицом есть о них воспоминания. Для остальных расскажу. Они пьют настойку из особых грибов и в бою зубами грызут щиты, отламывая от них щепки, а потом даже проткнутые несколькими копьями не прекращают сражение. Правда, сами они говорят, что это боги ими движут. Так вот, в присутствии такой плесени на римском обществе, я тоже становлюсь сам не свой. Представьте, что вон там лежит Гракх. Представили? А теперь, ты червь, извивайся. Гости разинули рты, наблюдая, как мужчина начал пародировать червя. У этого получилось даже лучше, чем у оригинала. «Ползи ко мне», — приказал я ему, и он тут же поспешил выполнить приказ. Одна дама, стоящая у него на пути, брезгливо взвизгнула и отпрыгнула в сторону. «А теперь ты свинья, иди, я почешу тебе жирное брюхо». Мужчина, как какой-то квадробер, подбежал ко мне на четвереньках и плюхнулся на спину, радостно повизгивая. «Желаете, чтобы он стал рыбой и утонул в имплюве? Может быть, почтенные матроны желают посмотреть, как этот любитель задниц мальчиков сам садится на меч, хотя бы в ножнах, лучше в имплюве?» В тишине раздался пьяный мужской голос. «Я хочу, чтобы он скал, как лягушка. Рыбы же не умеют ходить по суше. Поспорил бы с уважаемым. Есть илистые прыгуны, они ходят на передних плавниках. Но, в целом, ты без сомнения прав, уважаемый», — улыбнулся я и отсалютовал тому гостю кубком. Взял со столика. «Они тут стоят навалом, Маркус, не перегибай», — шикнул на меня Грей Тернецей. «Ну, гней», — капризно заявила Флавия. Она все это время держалась рядом, купаясь в лучах славы, направленных на меня. «Всем же интересно, если досточтимый Вати не против того, чтобы это дерьмо попало в его имплюви, то я продолжу представление». На этот раз без слов, лишь для зрителей указав пальцем, я отдал мысленный приказ, и мужчина сел как лягушка и квакнул. Сделал один прыжок, потом второй. Толпа спешно расступилась и освободила ему дорогу у искомой лужицы. «Маркус, Габи и Апицей, довольно». Голос хозяина звучал устало. «Мы все перешли границы дозволенного. Я, как хозяин вечера, прошу у тебя прощения за своего гостя». Я ткнул пальцем в сторону лягушки, и косплеер растянулся на полу, заснув простым сном. До воды он не допрыгал всего пару метров. «Что с ним?» — спросил публисер Вильеватия и Саврик. «Спит. К утру проснется и ничего не вспомнит», — за меня ответил Тернецей. Я просто кивнул, подтверждая. «После игр с Кракеном мог бы и пробудить его немедленно, но не стану. Об этом пока никто не знает, приберегу, может пригодиться. У меня есть к тебе маленький вопрос, друг Апицей», — и Саврик отвел меня в сторонку. На нас практически не обратили внимания. Каждый гость считал своим долгом сначала попробовать разбудить мою жертву, а когда поняли, что он не просыпается, то принялись вытворять с ним то же, что и в будущем делают в некоторых дружных, но не очень умных компаниях с первым заснувшим на пьянке. Разрисовывать лицо и одежду. И откуда только чернила-то взяли? «Я слушаю, Вати», — отвлекся я от сценки из будущего. «Как ты добирался до Рима? Не знакомо ли тебе имя Марка Цицилия Метелла? О, он был таким же гостеприимным хозяином, как и вы. Не упустил я возможности слегка ущипнуть Публия. А Кракен, твоих рук дело, Анны», — я признался честно. «Лично, вот этими самыми нежными ручками оторвала его от днища триремы и переложила в бочку». «Понравился ли богоравному Веспасиану подарок Анны?» «Подарок понравился, только он не знает, что Кракен от нее», — хмыкнул командир городской когорты. «Это не столь важно». «Да, Анна, если господин Маркус считает, что так нужно для пользы сената и народа Рима, то у меня нет ни малейших возражений». Кажется, Публий Сервилли не понял, отчего округлились мои глаза и чуть не выпал кубок из руки. «Ну, так ему простительно, он же с Анной не общался так много, как я, считает, что такими фразами все говорят». Мое замешательство заметила Флавия и перестала пинать в пах спящего типа. «У нее и на затылке глаза, что ли, Маркус?» Она совершенно беззастенчиво схватила меня за руку, а мужчины, Публий и Гней, лишь беспомощно развели руками. «Вот же я дятел. Поучаю вас, рассказываю, как римляне имена дают. Флавия, Флавия, ничего не заметили? Вот и я только сейчас понял. Тит Флавий Веспасиан, чуете, какой родней пахнет? Затупил я от того, что он обожествлен сейчас как Цезарь Веспасиан Август. Старое имя носит теперь старший сын, но дети-то его зовутся по номину Флавии. Но вот тот самый недостроенный Колизей, местные зовут амфитеатром Флавия, в честь того, кто его заложил. Что-то мне так сразу и не приходит на ум никакие другие Флавии, которые могли бы прийти на вечеринку префекту города, Експ, Проефицту Сурби, префекту, города, и не города, а города, если вы понимаете, о чем я. Ну, конечно, понимаете. В этом времени только один он с большой буквы. Эх, как я сразу не сообразил, кому городская когорта-то подчиняется. Вот же я тупой. Надо будет приказать высечь Ганнибала. Рот их захерел, вот раньше у них преторы были. Знаете, кто управляет всем, когда император в отъезде? Ага, префект города. Запарю, точно запарю мерзавца Ганнибала. Хотя, он же раб, чего я на него злюсь? Нашел, кого слушать. Сам виноват, надо внимательнее относиться к источникам информации. В нашей-то реальности Флавия Домицилла, обе, и дочь и супруга, не дожили до 70-х годов, до воцарения супруга и отца. История только о сыновьях помнит. Кстати, а откуда я это знаю? Подозрительно как-то. Нет, я уверен, что читал об этом в прошлом будущем, историей я интересовался. Но вот пробежать глазами и запомнить, это разные вещи. Неужели? Это часть моего обновленного дара, сон же связан с работой мозга напрямую, с запоминанием и прочим таким. Как бы то ни было, похоже, в этой реальности целители ее вытащили из лап Морса, или их обеих. А что если Тит, номен которого я так и не узнал? Тьфу, тьфу, изыди проклятая фантазия, я же видел бюсты Веспасиана, не он это. Да тот помощник гнея и не был одаренным, только глаза открыты, а где-то глубоко в подсознании колышется. Пять сфер. Кто знает, какие у него способности, не зря ходит в народе байки про переодетых правителей, лично наблюдающих за жизнью плебса. Хе-хе, а вот и доказательство. Заметив, как мое состояние отразилось на ауре, из толпы гостей выделились два типа с двойными сферами. Так-то они ничем не отличаются от остальных гостей, кроме пристального внимания ко мне, точнее к Флавии. Еще бы, такой психопат рядом с дочкой императора. Хвала Самнусу, я легко взял себя в руки, но внимание от этого только усилилось. Такое мгновенное успокоение продемонстрировал ребенок 13, ну, почти 14 лет. Это даже более подозрительно, наверное, с их точки зрения. Да и плевать, я-то знаю, что не опасен. Но на всякий случай указал Анне глазами на тех типов. Она кивнула, мол, сама заметила. А дальше для меня начался настоящий ад. Вот где суровое испытание-то. Это Флавия, что-то с чем-то, вообще без тормозов. Частенько ловил то злорадные, то сочувствующие взгляды Тернеция и Ватия и Саврика. Маркус, а заставь вон того противного дядьку скакать на одной ножке. Маркус, а правда, что у египтян деревянные бороды на веревке? Маркус, а расскажи, какие щеночки у чудовищ? Маркус, а покажи. Маркус, Маркус, я чуть с ума не сошел. Самое трудное было отделить то, что я действительно знаю, от того, что Маркус Габи Апицей мог бы знать. Да еще это улучшение способности к воспоминанию, так не кстати. Нет, я рад, конечно, но вот прямо сейчас, мешает. Хвала мне, что я выбрал Самнуса своим покровителем. Хотя, тут еще стоит разобраться, кто кого выбрал. Спира я практически убежал, как только приличия позволили это сделать. Даже не попробовал всех яств, которые Ватия и Саврик приготовил. Я уверен, что было много интересного, ведь культ удивлять гастрономическими редкостями уже распространился среди патрициев. Соловьиные язычки там подать, или мозги бабуина. Я вывалил сразу кучу отговорок разной степени достоверности, покинул пир, пока расшатанная Флавией психика не подтолкнула к еще какому-нибудь безумству. Опасаюсь, пусть выберут отговорку, какая понравится. А на следующий день за мной пришли одаренные, одетые как легионеры из городской когорты. Целых 8 штук. Маркус Габи Апицей, строгий ветеран, спросил мое имя, хотя я уверен, что он прекрасно меня знает. Это один из тех двоих, кто вчера наблюдал за Флавией. Шлем не настолько уж и маскирует. И хлыщ тот тоже среди честной компании. Видимо, не так уж и много одаренных в рядах когорты. Или это очередной этап проверки? Кивнул ему, с серьезным лицом, мол, понимаю, что по приказу действовал. Он не ответил, предпочел не заметить. Его выбор. Кстати, это весьма странный факт, что именно они окружали Флавию. По всем правилам за ней должны были присматривать преторианцы или вовсе отдельные люди. Да и к императору гостя, наверное, они же должны сопровождать. Это я, подыграл я, соблюдая процедуру, неизвестную мне, пока что. Я ведь так и не узнал вчера, как записываются на прием к императору, в какие двери нужно стучаться. У нас приказ сопроводить вас и Примию Габию Ханну к императору Титу Флавию Веспасиану, да даруют боги ему еще сотни лет жизни. У нас есть немного времени в запасе, как видите, Анна, то есть Примия, не со мной, этот вопрос скорее проверка. Конвой за мной прислали или почетный эскорт, поторопись, юный Маркус. Император не любит ждать, прозвучало как-то уж слишком снисходительно. Я лично пошел в дом за Анной, а в голове колотилась подленькая мыслишка. Бегите, не ходите к Веспасиану. Я отогнал ее с относительной легкостью. Римлянин я или кто? Твердость наша добродетель. Анна, собирайся. Император нас ждет. Без стука я вошел в ее комнату и обомлел. Не вовремя я, ох, не вовремя. Как это развидеть? Конец первой книги.